He has collected many pictures, he has himself shot. So you tell him he has got his that digital camera, he will send. You remember Ravi? Но они были несколько удивлены и не знали, где взять фотографии этих Гималаев. Тогда Зарубин предложил им обратиться к одному из французских карибанов, тому самому психологу, который не смог посетить вторую сессию, будучи шокированным. Он был на ретрите в Гималаях, в Ранихете, в изумительном месте. У него очень хорошая цифровая камера, и он сделал очень много фотографий и с удовольствием поделится ими. Таково было предложение. So they contacted him and he sent these pictures. Да, они сконтактировали с ним, и он действительно прислал фотографии. And afterwards Alan wrote to me through email that you see people are so egoistic. I sent all these pictures. They did not give even a thanks. И после этого он очень расстроенный, разочарованный, написал Гуруджи email о том, что люди это такие эгоистичные существа. Я послал им столько фотографий, а они не прислали мне даже спасибо. Then Shivendu wrote back that well they will be busy. They will of course give thanks, but it takes some time. But please understand. That not giving thanks may or may not be ego, but expecting thanks is definitely ego. Когда Шибенда сказал ему, не переживайте, наверное, возможно, они очень заняты сейчас, и, наверное, при первой же возможности отблагодарят вас и скажут вам спасибо. Сказать спасибо или не сказать, поблагодарить или нет, это может быть деятельностью эго, или в этом может отсутствовать эго, но ожидать благодарности – это точно деятельность эго, в этом нет сомнения. Oh my, that hurt his ego very much. И это, конечно же, было большим ударом для эго этого француза. Because that was pointed out, and then he wrote back. Oh, your teaching is full of critical politics and polemics and all that. You are also egoistic, etc., etc. You are also teaching because of ego, blah, blah, blah, blah. Then I was out somewhere. Then when I came back, there was a blasting message that I think it was 117. It was on Alan Eleven. And I said, go out and get out from this PRC. You are not fit for it. You better do psychology and fool people. So then this happened. Then slowly, of course, he has come back again. There was some time when he was shocked, but he's slowly coming back. И так как это было прямое указание на его эго было затронуто, задето. Он, конечно же, был шокирован и сотрясен, и в ответ написал большое письмо, в котором упрекал Гуруджи к эгоистичности, говорил о том, что его учение полно критики и полемики, что оно само эгоистично и не несет в себе никакого света. Гуруджи прочитал это письмо через некоторое время, когда смог вернуться во Францию и прочитать это письмо там. И тогда произошел взрыв в теле, который был выражен в послании. По-моему, это послание номер 117, которое является взрывающим ответом этому французу, и в котором содержится предложение отправляться в ад для него. Оставаться с его психологией, с помощью которой он может дурить людей. И все это было, но все постепенно возвращается на свои места, и этот ученик не отпал, а остается в три, и постепенно все возвращается. Он возвращается тоже. So he remained aloof for some time, but then again good sense of coming back. Какое-то время он был в стороне, но какое-то чувство, разум привел его обратно. Ура! Ура! Жаль. Ура!